До них доносились странные звуки. Это не было человеческим голосом. Это не было ворчанием животного. Звук не походил ни на что, когда-либо ими слышанное. Что-то нечленораздельное, какие-то хрипы и вздохи наполняли их ледяным ужасом. Настолько они были жутки и неестественны. «Давай уйдем, Артур», — еле слышно взмолилась Сьюзи. «Уйдем отсюда». «Но там кто-то есть», — ответил он, — «что-то живое». Он не понимал, почему этот звук так напугал его. Но на лбу выступил холодный пот. «С нами может случиться что-то ужасное», — прошептала Сьюзи. «Уйдем скорее». «Единственное, что нам остается, — выломать дверь», — взял себя в руки Артур. Бессвязное бормотание потонуло в грохоте. Частыми мощными ударами Барден принялся рубить дубовую доску. Эти удары следовали один за другим и разносились эхом по пустому дому. Наконец филенка не выдержала, затрещала, и дверь распахнулась. Они так долго топтались в полной темноте, что на мгновение ослепли от яркого света и инстинктивно отпрянули. Волна раскаленного воздуха обдала их. На чердаке было как в духовке. Жара едва позволяла дышать. Друзья замерли на пороге. Помещение освещали мощные лампы, свет которых усиливался рефлекторами. Горячо дышала огромная печь. Узкие окна плотно закрыты. Зачем такая жара? Доктор Поро увидел термометр и поразился его показаниям. Столбик ртути показывал температуру кипения воды. Здесь наверняка была лаборатория. На широких столах громоздились пробирки, тазы и кюветы с каолином, колбы, мензурки и другая лабораторная посуда. Ни Артуру, ни доктору Поро никогда еще не доводилось видеть таких больших измерительных приборов или гигантских пробирок. В стоящих рядами, как в больничной аптеке, бутылях содержалось большое количество различных химикалиев. Молчание длилось долго. Несмотря на то, что в комнате было пусто, создавалось впечатление, будто только что здесь кто-то работал. И этот кто-то, казалось Сьюзи, сейчас войдет обратно. Он лишь на минутку вышел взглянуть на ход другого эксперимента. Тишина ничем не нарушалась. Некто или нечто, издававшее раньше слабые, необъяснимые звуки, замолкло при их появлении. Артур распахнул дверь, ведущую в соседнюю комнату, и они очутились в длинном низком чердачном помещении, скошенный потолок которого держался на толстых балках. Здесь тоже было светло и жарко, как и в лабораторной комнате. Тоже стояли широкие столы с ретортами, обогревательными приборами, пробирками и всевозможными сосудами. И также была раскалена печь. Артур медленно оглядывал столы, раздумывая о том, что за эксперимент тут проводили. В воздухе висел незнакомый, ни на что не похожий запах, ни сырости и затхлости, как в нижних комнатах, однако неприятный и тошнотворный, что является его источником, откуда он идет. Вдруг взгляд Бардена уперся в круглую, прикрытую белым хвостом ванну, стоящую рядом с печью. Он сдернул покрывало. В толстом стеклянном сосуде, напоминающем по форме бадью для стирки белья, находилась ярко-ядовитого цвета сферическая масса размером с футбольный мяч. Крупнозернистая, но гладкая поверхность сферы была испещрена густой сетью кровеносных сосудов и напомнила двум врачам те огромные заспиртованные опухоли, которые в качестве наглядных пособий хранятся на полках медицинских музеев. Сьюзи смотрел на нее с неописуемым отвращением. Вдруг она вскрикнула: «Господи помилуй, да она же шевелится!» Артур оттащил ее в сторонку и склонился над сферой с непреодолимым любопытством. Масса ритмично вспухала и опадала, пульсация была вполне отчетлива, вверх и вниз, словно грудь спящей женщины. Артур дотронулся до нее пальцем, и она как бы сжалась. «Совсем теплая», — проговорил он. Перевернул плавающий в жидкости шар и замер в том положении, какое придал ему Артур, как будто у него не было ни верха, ни низа. Но теперь они заметили на сфере несколько волосков, отдаленно напоминающих человеческие. «Он живой?» — прошептала Сьюзи, замерев от ужаса и изумления. «Да». Артур, как завороженный, не мог оторвать глаз от отвратительного живого сгустка. Смотрел, как масса вновь медленно и ритмично запульсировала. «Что же это такое?» — спросил он, обратившись к Пуро. У него возникла одна мысль, но мысль столь невероятная и безумная, что он даже взмахнул руками, словно отгоняя ее от себя, словно была она материальной. Вдруг все трое резко дернулись, так как вновь раздался звук, заставивший их еще перед входом на чердак холодеть от страха. Звук возник совсем рядом, и Сьюзи инстинктивно отпрянула, так как ей почудилось, что он послышался прямо под ногами. «Здесь ничего нет», — пробормотал Артур. «Посмотрим в соседней комнате». «О, Артур, уйдем отсюда. Я боюсь того, что может нас там ожидать. Ведь мы ничего не изменим уже, но навсегда лишимся сна и покоя». Она с мольбой обернулась к доктору Поро. Тот тоже был бледен. Со лба у него катились крупные капли пота, то ли от жары, то ли от волнения. «Я уже видел достаточно», — сказал он. «С меня хватит».